Глава 49. «Вот уж здесь европейская часть города начинается», — сказал проводник Нюрнберг, когда экипаж свернул на набережную. «Галата и Пера — это маленького Париж с хорошего куском Вены. В гостиницу, в магазин, в контору или в ресторан, или в кафе войдете, везде по-французски или по-немецки разговаривают». Но большего часть по-французски. Тут есть даже извозчиков, которые по-французски понимают. Лодочники и те будут понимать, если что-нибудь скажете по-французски. Совсем турецкого Париж. А по-русски понимают? Спросил Николай Иванович проводника. От лодочников есть такого люди, что и русского языка понимают. Галата и Пера... «Весь Европу. Тут на всякого язык разговаривают. Тут и англичанский народ, тут и итальянского, тут и испанского, и датского, и голландского, и шведского, греческого, армянского, арабского. Всякого язык есть». От самого моста шла конно-железная дорога с вагонами в один ярус. Но в две лошади, так как путь ее лежал в гору. Вагоны были битком набиты, и разношерстная публика стояла не только на тормозах, но даже и на ступеньке, ведущей к тормозу, цепляясь за что попало. Кондуктор безостановочно трубил в медный рожок. «Смотри, араб!» — указала Глафира Семеновна мужу на негра в феске, выглядывающего с тормоза, искалившего белые, как слоновая кость, зубы. «О, здесь много этого черного народ», — откликнулся проводник. «У нашего падишах есть даже целого батальон черного солдатов. Черного горничные, кухарки и няньки также много. Самого лучшего нянька считается черная. Да вон две идут», — указал он. И точно по тротуару с корзинками, набитыми провизией, шли две негритянки, одетые в розовые из мебельного ситца платья с кофточками и в пестрых ситцевых платках на головах, по костюму очень смахивающие на наших петербургских баб-копорок с огородов. К довершению пестроты по тротуару шел, важно выступая, босой араб. Весь закутанный в белую материю, с белым тюрбаном на голове и в медных больших серьгах. Дома на набережной Галаты были грязные, с облупившейся штукатуркой и сплошь завешенные вывесками разных контор и агентств, испещренными турецкими и латинскими надписями. Кое-где попадались и греческие надписи. Глафира Семеновна начала читать фамилии владельцев контор — и через вывеску начали попадаться Розенберги, Лилиентали, Блюменфельда и иные Берги, Тали и Фельды. «Должно быть все жиды», — сказал Николай Иванович. И крикнул проводнику. «А евреев здесь много?» «О, больше, чем в российском городе Бердичев», — отвечал тот со смехом. «А вы сами еврей?» «Я?» — замялся Нюрнберг. — Я американского подданный. Мой папенька был еврей, моя маменька была еврейка, а я — свободного гражданин североамериканского штаты. — А я думал, русский еврей. — Но отчего же вы говорите по-русски? — Я родился в России, в Польше, жил со своего папенька в Копенгаген, поехал с датского посольства в Петербург, потом перешел в шведского консульства в Америку. Попал из Америки в Одессу, и вот теперь в Константинополе. Я и в Каир из Египте был. А вертовый какой? Мусульманский? Нет, что вера? В Америке не надо никакой веры. А зачем же вы турецкую феску носите, если вы не магометанин? Тут в Константинополе, эфендим... Кто в феске, тому почета больше. А я на турецком языке говорю хорошо. Экипаж поднимался в гору, толпа значительно поредела. Чаще начали попадаться шляпы котелком, цилиндры, барашковые шапки славян, женщины с открытыми лицами, На улице виднелись уж вывески магазинов, гласящие только на французском языке «Mode et robe nouveauté» и тому подобное. Появились магазины с зеркальными стеклами в окнах. Начались большие каменные многоэтажные дома. «Гранд Рю де Пера», — сказал скозил проводник. «Самого главного улица Пера в европейского часть города». «Как? Главная улица и такая узенькая?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Турки, мадам, не любят широкого улицы. У них мечети широкие, а улицы совсем узенькие. Да летом, когда бывает жара, узенького улицы и лучше, они спасают от жаркого солнца». «Но ведь сами же вы говорите, что это европейская часть города. Стало быть, улица сделана европейцами?» «А европейского люди здесь все-таки в гостях у турок. Они продают туркам модного товара и хотят сделать туркам приятного. Да, для модный товар и лучше узенькая улица. На улице цвет товара не линяет. Опять же, мадам, когда в магазине потемнее, и залежалого материю продать легче». «А здесь разве надувают в магазинах? Тут ведь все европейцы». Проводник пожал на козлах плечами и произнес: «Купцы — люди торговые. Что вы хотите, мадам? Везде одного и то же». «А турки как? Тоже надувают?» «Турки — самого честного купцы. Они не умеют надувать». «То есть как-то не умеют?» — спросил Николай Иванович. «Уверяю вас, ваше благородие, не умеют. Турок запрашивать цену любят. За все он спрашивает вдвое, и с ним всегда нужно торговаться и давать только третьего часть, а потом прибавлять понемножку, но плохого товара вместо хорошего он и в самого темного лавка не подсунет. Турок — самого честного купец. Это вся европейского здешнего колония знает. Вот армянин, грек, ну тут уж какого хочешь, будь покупатель с острыми глазами, наверное, надует. Товаром надует, сдачей надует». «А мясники тут турки или европейцы?» — спросила Глафира Семеновна, увидав рядом с модным магазином, выставленными на окнах за зеркальными стеклами женскими шляпками, мясную лавку с вывешенной на дверях великолепной белой тушей баранины. «Мясники, хлебники, рыбаки, везде больше турки», — отвечал проводник. «Турки, а для еврейского народа евреи». «Но как здесь странно», — продолжала Глафира Семеновна, смотря по сторонам на магазины и лавки. «Магазин с дамскими нарядами за зеркальными стеклами, шелк, дорогие материи, и сейчас же бок о бок мясная лавка». «Дальше по улице так еще больше все перемешается, мадам. Такого у турок обычай. А вот потом на базаре в Стамбуле и не то еще увидите. Там и головы бреют, и шашлык жарят, и шелковые ленты, и фаты продают. Все вместе». «Да и здесь уж все перемешалось», — сказала Глафира Семеновна. И точно, роскошный французский магазин чередовался с убогой меняльной ловчонкой. По другую сторону магазина была мясная лавка, далее шло помещение шикарного кафе, и сейчас же рядом с кафе турецкая хлебопекарня, продающая также и вареную фасоль с кукурузой. А там опять модистка с выставленными на окнах шляпками и накидками. Экипаж остановился около подъезда мрачного многоэтажного дома. На зеркальных стеклах входных дверей была надпись «Отель Пера Палас». «Отель Пера Палас». «Приехали в гостиницу?» — спросил Николай Иванович. «Приехали, эфенди», — отвечал проводник, соскакивая с козел.